Глава 20. Я выбежал в коридор, вглядываясь в красный аварийный сумрак. Рядом с ухом раздалось недоуменное жужжание. «Да, я тоже не понимаю, почему твои радары не срабатывают. Не уехали же они? Или какая-то глушилка активировалась? Ну да ладно, будем действовать по старинке». Я по новой активировал маскировку и рванул в сторону входного шлюза и складов. В конце тамбура появился силуэт клона с оружием в руках. Я кинулся на пол за секунду до того, как раздалась первая очередь. Откатился к стене и, выломав тонкую фанерную дверь, вкатился в маленькую кладовку. Подхватил самое обычное стальное ведро и, приткнувшись у проема, замер. Сначала в проеме появился ствол и край цевья, разукрашенный граффити. Оранжевые языки пламени переплетались с черной змеей, а ее зубастая пасть заканчивалась на пламегасителе. Будто это она собирается плевать огнем. Ствол затрясся, грохоча выстрелами. Противник палил просто по кругу, окучивая помещение. Я схватился за цевьё и дернул ствол, затаскивая внутрь комнаты дроида. И как только его голова пересекла проем, нахлобучил сверху ведро. А когда пошло туго, трижды припечатал кулаком сверху. «Вот так надо связь глушить. Дешево и сердито». Пробормотал я, сидя в кресле, и оттолкнул дроида, выбивая из его рук оружие. А потом нанес несколько ударов прямо в бубен, то есть в ведро, формируя на нем узоры из мятин. Выкрутил ему руку, случайно сломав рукоятку автомата, и ударил уже клинком, прорезав в ведре аккуратную щель. Дроид рухнул на пол, но тут же появился второй и начал махать по воздуху здоровым тесаком для рубки мяса, словно какой-то безумный китайский мафиози. Разведчик был помельче и шустрее. Он скакал по коридору, как мячик, и рубил тесаком, стараясь попасть по мне, но больше кромсая стены и дверь. Я качнулся назад, а потом поднырнул под удар, поймав момент, когда тесак глубоко застрял в дверном наличнике. И сломал клону руку. Вывернул ее, освобождая тесак, и вернул дроиду в промеж камер. Что-то в нем коротнуло, и из глаз посыпались искры. -2. Последняя троица ждала меня на складе, выстроившись в ряд, защищая проход к лестнице. Тоже верный способ. Зачем поодиночке бегать по базе и искать меня, когда понятно, куда я приду? Возникла небольшая пауза, когда я застыл на пороге. 13-м требовалось время, чтобы высказать мне все, что обо мне думают. Витиевато, но не оригинально. Им хватило воображения лишь на то, чтобы расписать варианты моей страшной смерти и перечислить все возможные регалии банды, чтобы я проникся и понял, на кого наехал. Говорили ребята очень эмоционально. Может, в их словах и было что-то ценное, но встроенный переводчик, видимо, решил меня не нервировать. Я сделал вид, что внимательно слушаю, а сам воспользовался паузой, чтобы как следует изучить обстановку. Три раскрашенных в местный стандартный черно-красный камуфляж разведчика держали свое оружие на виду. Слева снова мясницкие ножи, но парная версия, а справа — короткая цепь со здоровой гайкой на конце. Я даже не знал до этого дня, что такие выпускают. 20 сантиметров в диаметре. Столбы фонарные ими, что ли, скручивают? Этот дроид в словесной перебранке не участвовал, а просто деловито раскручивал цепь. Видимо, кричать, жестикулируя и одновременно крутить, было тяжело. А вот третий надрывался вовсю. И средний палец показал, и как минимум трижды по шее себе провел, намекая, что отрежет мне голову. Я кивнул. Демонстративно размял шею, а потом активировал щит и клинок. Парни как-то сразу осеклись, переглянулись и, заорав хором, бросились на меня. Отбил щитом тесаки и размахнулся на среднего, планируя успеть ударить его клинком до того момента, как он раскрутит цепь. Но в чем-то просчитался. Гайка плотно намоталась на клинок, и меня дернули в сторону. Правда, я не пошел. Вместо этого деактивировал клинок, освобождая намотку, и тут же активировал его вновь. Да еще и с прыжком в сторону пошатнувшегося дроида. Снова искры из глаз. Черный паленый след остался на граффити, а кончик клинка выскочил из дроида за ухом. Упасть я ему не позволил, развернул на парня с тесаками, принял удары и отбросил обоих. Я уже приготовился догнать и добить, как почувствовал, что что-то острое чиркнуло по ребрам. Ткнулось в область печени. По крайней мере, кресло в операторской именно в этом месте превратилось в газосварочный аппарат. Меня выгнало дугой. «Заточка, блин!» «Подло, в спину!» «Сам виноват. Третьего дроида-то я выпустил из виду». Хотя он и сейчас был виден лишь наполовину, сливаясь с серыми стенами и черными покрышками на заднем плане. Он попробовал ударить еще раз. Не пробил, но поцарапал, оставив кривой след на броне. Я отмахнулся от него локтем, развернулся и ударил в стык на уровне колена. Нога дроида подвернулась. Он еще в неудачном положении оказался, пытаясь разорвать дистанцию и снова уйти в маскировку. Заточка прилетела в щит. Уже не полноценный удар, а лишь попытка отразить атаку. А я тем временем повторно пробил по ноге, ломая ее в суставе. Дроид упал и начал отползать. По телу пробежали искорки, и яркие граффити стали растворяться, сливаясь по цвету с полом. Догонять я его не стал, подобрал цепь и раскрутил гайку. Понятно, что операторы меня уже срисовали, может, и видео сняли. И конспирации уже ни к чему, но посмотреть в глаза бандиту и сказать какую-нибудь крылатую фразу на последних кадрах онлайн-трансляции мне не захотелось. Гайка в глаз за секунду до того, как включится кино, вполне доходчиво должна объяснить мою позицию. Фу, это должен быть последний. Я подошел к ближайшему и с помощью клинка отковырял небольшой кусок от брони. Просканировал его. Скайкрафт, но странноватый. С какими-то примесями, и это если не считать толстый слой краски. Я сжал его в кулаке, стараясь вспомнить все то, что делал, когда поглощал Скайкрафт в первый раз. Но ничего не произошло. Глаза даже закрыл, погрузив экран системы в темноту, и попробовал еще раз. Почувствовал тепло в руке. Открыл глаза и увидел едва заметный дымок. Но ничего похожего на поглощение в этот раз не произошло. Пошарился в системных настройках в поисках подходящей кнопки или команды. Пусто. А когда дымок перестал идти и растворился в воздухе, появилось системное сообщение. Ошибка. Попытка поглощения видоизмененного Скайкрафта провалилась. Рекомендуем использовать необработанный минерал с количеством примесей не более 3%. Ну, попытка не пытка. Халява не пришла. С другой стороны, я даже был рад. А то каким-то каннибалом себя начал чувствовать, когда кусочек брони отрезал. Чистый так чистый. К тому же, на проекции складских подвалов, который уже нормально смог передать уголек, кажется, есть и чистый. Я посмотрел еще раз на оружие своих противников. И заточка, и тесаки, и цепь — все сделано из астериуса. Ценности для меня в них не было никакой, как и во всем остальном вокруг. Покрышки, лом и старый неуклюжий вездеход на гусеницах не заинтересовали. Уголек нетерпеливо затрещал над ухом, поторапливая меня, и вывел на экран проекцию склада, широкий люк с лестницей и даже провода, которые от него шли. Я дошел до стального люка. Двустворчатое полотно с электронным замком было даже больше 1,5 метра. Схватив за ручку, дернул ее на себя. Заперто. Уголек засвистел где-то в стороне. Я посмотрел туда и увидел на стене блок управления. Уголек уже взял разбег, чтобы врубиться в электронную схему, но я его остановил. Так дел не пойдет. Пару раз сработало, но не факт, что всегда так будет. Я подошел к блоку управления и аккуратно вскрыл крышку. Лампочки, провода, какие-то микросхемы. «Давай, уголек, включай уже голову», — посоветовал я и почесал гребень на голове дроида. «Она ведь тебе не только для того, чтобы бодаться дана». Дрон подлетел ко мне и деловито оттолкнул от щитка. Застрекотал, посвистывая, и начал светить лучом сканера, проходя по щитку сверху вниз. Я подождал немного, а потом пошел к лежащим на полу дроидам. Перевернул первого и осмотрел его. Потом и вторым занялся. В углублении на руке эдакий кармашек. Я нашел небольшой электронный ключ. Вернулся к люку и приложил к замку. В полу под ногами что-то зашуршало, щелкнуло, и створки сдвинулись с места. Как бутон цветка, две панели начали раскрываться в стороны. Уголек что-то возмущенно заверещал и, пролетев мимо меня, первый спустился над ступеньками. «Да я понял, что ты и сам уже почти справился», — хмыкнул я. Посмотрел на уходящие в полумрак ступеньки и решил дождаться сканирования. Свет там был, но, как и везде, бледно-красный, аварийный. Даже местами кроваво-красный. Получив данные дрона, я спустился за ним следом. И еще 3 отсека. В том, где я находился, вдоль стен стояли боксы для дроидов, а в дальней стене было 2 двери. Я включил фонарик и начал светить в лица дроидам в боксах. Уместить здесь можно было штук 10, но занято было только 4. В первом нашлась стрекоза. Черный матовый клон с логотипом Йомы на плече. В следующем стоял американский инженерный дроид Буффало Билл. Старичок в свое время был создан как конкурент Таймыра. Не прижился. Но производитель успел выпустить несколько лимитированных серий. Одну из них тематическую, посвященную НАСА. Этот как раз был такой, весь украшенный звездочками с координатами штаб-квартиры, выгравированными на груди. Стоил дорого, но именно как коллекционный раритет. На другой стороне я, наконец, увидел Борея. Фух. Тут же осмотрел казенную собственность. Внешне точно без повреждений. Даже как-то излишне отполирован. У нас на 42-й такая роскошь — редкость. Я вспомнил запыленного и видавшего виды Таймыра. Почувствовал мимолетный укол совести, особенно под молчаливым взглядом чистюли Буффало Билла. Я даже не стал пробовать подключиться к нему. В лучшем случае придется его обнулять, скидывать к заводским настройкам и кодировать заново. В среднепаршивом случае нужна будет помощь Дэша. А про худший случай я думать не стал. И переключил все внимание на 4-й занятый бокс, где спал оригинал класса истребитель. Рельефное тело под пластинчатыми доспехами черного цвета. Шлем, похожий на гладиаторский. Короткие шипы на макушке, толстые переносица и закрытые щеки. Прямоугольный узкий блок визоров в красно-черной оправе. Ростом чуть выше меня и процентов на 30 плотнее. Если моего Ориджа по комплекции можно было сравнить со спортсменом-скалолазом или бодрым паркурщиком, то это был пловец. Чемпион, не иначе. Неужели выпытали у кого-то коды и теперь требуют выкуп? Такой на аукцион-то не палевно выставлять? Рядом с Ориджем стоял молот из чистого Скайкрафта. Я взял его за рукоятку и взвесил в руке. В основе был Скайкрафт темного, почти черного цвета, который излучал еле уловимое свечение. Рукоять молота, сделанная из монолитного кристалла, была немного светлее. Ее украшал какой-то символ, похожий на орнамент майя или инков. Я в этом не особо разбираюсь. Я с благоговением провел рукой по молоту, замахнулся в воздухе и с восхищением увидел, как Скайкрафт начал переливаться и искрить, откликаясь на энергию движения. Произведение искусства и инженерной магии в одном флаконе. Красота! Даже портить не хочется. Но стиль не мой. Ошибка. Попытка поглощения видоизмененного Скайкрафта провалилась. Рекомендуем использовать необработанный минерал с количеством примесей не более 3%. Да как так-то? Получается, раз уж что-то сделали, то уже не переработать. Я положил молот возле лестницы. Буду выходить, может, заберу. Помещение рядом оказалось запертым, и электронный ключ не подошел. Пришлось ломать. Уголек старательно подсветил наилучшую точку для удара. Внутри бандиты организовали лабораторию. В нос шибанул резкий химический запах, а яркий свет флуоресцентных труб под потолком ударил по глазам и заставил проморгаться. Стены помещения покрывала прозрачная пленка, испачканная какими-то жирными брызгами, которые светились, как неоновые. На столах справа от двери я увидел емкости, колбы и даже контейнеры с химическими реактивами. У стены стоял прозрачный бак, внутри которого торчали механические манипуляторы, а с этой стороны были только отверстия для рук в виде толстых резиновых перчаток. «Это что же там за хрень, если они даже дроидов берегут?» — спросил я у уголька, но тот лишь растерянно пискнул и показал нулевые данные сканера. На полу валялись мешки, распространяющие едкую вонь. 3 дистилляционных аппарата, холодильники и стеклянная колба с разноцветными каплями внутри. Похоже на лавовую лампу, ночной светильник из моего детства. Разноцветные, красные и фиолетовые, капли медленно курсировали то вверх, то вниз, но не перемешивались. Я насчитал 5 таких ламп, выставленных вдоль противоположной стены. И на каждой колбе — знак в виде грибного облачка, предупреждающий о взрывоопасном содержимом. Видимо, надо тряхнуть, чтобы произошла детонация. Судя по всему, я нашел лабораторию, где 13-е производят взрывчатку, которой планируют взорвать Эдем+. Я сделал видеозапись, зафиксировав и процесс изготовления, и конечный результат. Уверен, что и «Авангард», и «Абрамовы» обрадуются такому подарку. И парочка каких-нибудь новостных изданий тоже обрадуется. Я подумал о них исключительно на всякий случай, чтобы ускорить обработку обратной связи авангарда. Быстро переключился на второй экран и анонимно, через Даркнет, закинул видео с координатами базы 13-х всем перечисленным адресатам. Посмотрел на часы. Долго вожусь. Подмога 13-х уже небось мчится на всех парах. Вот пусть и авангард мчится тоже. От Вавилона путь не близкий, но у авангарда есть блокпост в 4 часах езды. Про бандитов такой информации у меня не было, так что надо ускоряться. Я пошел в соседнюю комнату, грубо, но быстро выломал дверь и попал во что-то типа офиса. Пара столов, древние компы, современный проекционный экран и сейф на полу, примерно с меня ростом. Я обошел его вокруг. Это не сейф, это шкаф какой-то двустворчатый. Там еще, наверное, 3 дроидов уместить можно. На стене возле сейфа висел плакат с уже набившей оскоменной эмблемой. 13. Под ним было что-то накорябано черным маркером. Надпись почти стерли. Я рассмотрел только слово «море». Странно рассчитывать найти здесь пароль от сейфа, но я на всякий случай посветил фонариком. Взломать сходу не получилось. Астериус так легко, как дверь, сдаваться не хотел. «Попытка номер 2?» — спросил я. Посмотрел на шар и кивнул в сторону сейфа. Уголек что-то прожужжал, фланируя вокруг сейфа, и принялся сканировать замок. На экране моей системы появилась последовательность из 20 цифр, которые закрутились в бешеном ритме. Что-то пискнуло, и первая цифра зафиксировалась. А потом и вторая, третья. После 15-й разом открылись все остальные, и на замке зажегся зеленый индикатор. Уголек издал победоносный треск, слишком уж фонивший самодовольством, и пропустил меня к дверце. Я заглянул внутрь и начал вытаскивать все содержимое наружу. Стопка кредиток с общим лимитом 20 тысяч. Это мы берем за моральный ущерб. Какие-то чертежи, списки компаний. Микрочипы для проектора с планами секторов, в том числе и Эдем+. В шапке на одном из листов я увидел знакомое название «Северкрафт». Осталось быстро отсканировать все листы с логотипом компании Абрамовых. Здесь были какие-то чертежи, заверенные подписями документы, планы карьера. Не стал разбираться полностью. Да и не мое это дело. Я передам, а дальше пусть сами разбираются. Наконец, на самой нижней полке я нашел сверток из мягкой ткани, а когда развернул его, победно присвистнул. 5 слитков Скайкрафта — это целое состояние. Или качественный апгрейд клинка со щитом, или попытка активировать мастер-схему и прокачать навык механика. Аккуратно, чтобы случайно не поглотить минерал, я завернул сверток обратно и сложил все в рюкзак. Еще раз оглядел комнату и, не заметив ничего суперценного, вышел в зал с боксами. Практически дошел до своего барея, как почувствовал, что что-то не так. Посветил фонариком на барея и выдохнул. На месте, парень. Посветил по сторонам и не нашел оригинала пловца. Перевел луч фонарика на лестницу, там, где я оставил молот у люка, и наткнулся на черный силуэт. Черная матовая броня практически не отображалась в свете аварийной лампочки, а луч фонаря словно таял, поглощаемый рельефным телом дроида. В тот момент, когда уголек заверещал, перекрикивая системные сообщения об опасности, у пловца зажглись визоры. В одном вспыхнул смайлик, а в другом — цифра 13.